Я вот эти бэки никогда не делал. Видел. Видел кубанский чончика. Ибрагим Степанов. Салам всем темным районам и дворам. Двигать давайте вместе, забив на протесты людей с черно-белой палкой или пепсов, им тут не место. Серьезные растут протесты, когда в шестом подъезде проходим с крышкой тесты. Если решаешь, что действуй соплями, мальчик, тогда, наверное, слезь. Здесь темы месяц, нет лишних мест и кресел для просмотра движений, приносящих эффект неосмысленных действий, опущенных вверх, заряженных ног, сушеной головой, довольной мимикой и давно прожженной судьбой. Мы заходим домой, три одинаковых дома, три буквы П. Район давно сформирован, здесь довелось жить и мне. Если покинул периметр или я слился куда-то, нахожусь за границей не страны, а форштата. Три грани отведены, верхний, средний, нижний, это все мы. Чужой здесь будет лишний, неподалеку восточный, еще в притирку с Парижем. По паутинам дорог перемещаюсь с ближними, много личностей, приезжих и рожденных. По вечерам расслабляюсь у магазинов района, после работы, движений или серьезных сходок, со Стаффордом прогуляться или собраться за школой. Небольшая площадка, бывает восьмидесятка, там часто как-то шестеры, двинари, девятки. А мы пешочком так-то предпочитаем ходить с девочкой за руку или что-то ей в ухо вкрутить. Заметаем следы на площади художки, дворы насыщены таксерами, бомжами, кошками, кастетами и битушками, забиты площади балкона. Такие люди найдутся в любой черте города, у нас таких много. Только все в темную, без лишней информации, дела идут в гору. Есть такие знакомые, это меня не тревожит. Поднимает лавандос каждый, кто как может. Кепки, кофты с капюшоном, тертые штаны, кеды на ногах, так одеваемся мы. Когда выходим из дома, нам на погоду поебать. Мы живем в Форштате, на остальное срать. Респектую тем, кто здесь родился и рос. Блатной, обычный пацан или объебос. Может, живешь тут, а может, уже съехал. Идешь по жизни ровно или везде помехи. Стал рабочим в банке, страховым агентом, грузчиком, врачом, коммерческим директором. Начал воровать, плести серьезные схемы или просто торчать, писать в стихах темы. Залипать в подъезде, сводить брачные узы, пойти работать в МВД, контролировать грузы, отдавать все спорту, получая разряд. Заниматься животными, разводить котят, откачивать наркоманов, ездить за рулем такси, сидеть на зоне или на свободе ходить. Неважно, что случилось, как легла карта, ты прожил здесь, ты ребенок Форштата.